Глава 24. Сделав резкий выпад мечом, противник короля попытался оставить острием на его металлических латах хотя бы маленькую царапину, но Гамар, будто предвидя каждое его движение, ушел от удара и, выхватив из ножен короткий клинок, всадил его в ногу своего оппонента. Тот тут же отпрыгнул в сторону и громко заорал от невыносимой боли. «Сдаюсь, Ваше Величество! Я сдаюсь! Пощадите!» Взмолился он, выдернув клинок и зажав рукой кровоточащую рану. Черный король поправил железную маску и сплюнул на пол. «Уведите этого слабака! Ему не место среди моей личной охраны!» Отбросив меч, Гамар направился к трону, сделав по дороге знак слуге принести ему воду. Пока стражники, схватив под руки поверженного охранника, тащили его к выходу из зала, двери внезапно распахнулись, и внутрь влетел испачканный пылью воин. Бросившись перед троном на колени, он склонил голову, храня молчание. Гонцам в королевстве было строжайше запрещено открывать рот, пока король не дал на это своего позволения, а с теми, кто проявлял своеволие, разговор был коротким. Гамар собственноручно отрубал головы, не жалея никого. «Передай Ариэле, что я хочу ее видеть», — обратился король к слуге, что подал ему воду, затем проводил его взглядом и только после этого обратил внимание на воины у его ног. «Говори». «Ваше Величество, наши солдаты поймали двух девок. Одна из них по описанию похожа на ту, что вы ищете, а вторая только приблизительно, но и ее захватили на всякий случай. Обе будут здесь с минуту на минуту». Гамар, не веря в свою удачу, вскочил с трона, приблизился к солдату и схватил его за волосы. «Вы мне уже сотую девку прете. Если это не она, я тебе лично язык отрежу». От страшного замогильного голоса, каким были сказаны эти слова, воина пробила дрожь. Минуты не прошло, как в зал вошли двое стражников, волочивших за собой двух девушек со связанными руками и мешками на головах. Подтолкнув их вперед, солдаты встали по стойке смирно, ожидая, когда король осмотрит добычу и подтвердит, что одна из этих двоих именно та, за голову которой им положено 100 000 орилов. Гамар, потирая от нетерпения ладони, приблизился к пленницам. Одним взмахом сорвал с их головы мешки и заорал от бешенства. «Вы, хэловы собаки, видели, кого ко мне привели?» Солдаты тут же уставились на ошалевших девиц. «Я какое описание вам дал?» Тот из воинов, что стоял ближе всего к трону, поднял на короля испуганный взгляд. «Блондинка!» — проблеял он. «И все? А про зеленые глаза ты помнишь?» — рявкнул Гамар. «Да, ваше...» «И у какой из этих двоих, ублюдочная твоя рожа, зеленые глаза?» Эльф перевел взгляд на девиц, отмечая серые глаза одной из них и карий другой. «А про горб на спине или оспины на щеках я тоже говорил? Или посчитал такие подробности чересчур пикантными, чтобы ими делиться? Отвечай, коровьи твои мозги!» Понимая, что если он сейчас что-нибудь не предпримет, Гамар снесет ему голову, воин бросился на колени. «Ваше Величество, они по городу ходили в мужских штанах, а вы как раз про необычную одежду упоминали. Обе блондинки, вот мы дальше и не проверили. Простите, умоляю». «Мы за город ездили яблоки собирать, а в платье по деревьям лазить неудобно», — пропищала одна из девушек, крепко зажмурившись, чтобы не встречаться взглядом со страшным королем, о котором в королевстве ходила нелестная слава. Гамар яростно оскалился и перевел взгляд на все еще сидящего перед троном гонца. «Как я и говорил, «Ходить тебе без языка!» Жестом призвал стоящего у дверей стража и приказал ему схватить мужчину. «А вы двое уберите с глаз моих долой этих баб и без нужной мне девчонки, чтобы не возвращались. Ошибетесь еще раз, и я лично вас четвертую». Солдаты облегченно выдохнули, быстро кивнули и, схватив девушек под локти, потащили их к двери. Когда твоя жизнь в руках одного огромного мужика, это еще полбеды. Но когда таких амбалов около сотни, и все они разглядывают тебя как невиданную игрушку, это панический страх, икота и мандраж в одном флаконе. Мы с Миланой стояли, прислонившись к дереву, что росло посреди улицы, где буквально через каждый шаг располагались сделанные на скорую руку землянки, а вокруг нас бродили жители мужского пола, о чем-то между собой переговариваясь, принюхиваясь и качая головами. Некоторые о чем-то спорили, и доходило едва ли не до драки, но к ним тут же бросались остальные и растаскивали в разные стороны. Те двое, что схватили нас с ведьмой на берегу, засунули в рот кляп, перебросили через плечо и побежали наперегонки к своей деревне, что располагалась в ущелье не так далеко от озера, сейчас стояли рядом и щерились от радости, показывая своим землякам подаренную рвеной добычу. Сами же земляки осматривали нас, как ярмарочных лошадок, проверяя даже зубы, а порой щипали за ягодицы, заставляя морщиться от омерзения и боли. Если вначале я сильно не переживала, веря, что у Ская с Варлоки наши поиски много времени не отнимут, то теперь, видя всю эту ораву, очень сомневалась в благополучном для нас исходе. У стоящей рядом подруги в глазах читался точно такой же, всепоглощающий дикий ужас, а по щекам стекали слезы, вытереть которые из-за завязанных за спиной рук не представлялось возможности. «Хэлловы мужланы!» — раздался громкий женский голос. «Вы чего девок пугаете?» Из ближайшей к нам землянки вылезла высокая полноватая женщина, прижимавшая к груди младенца, и злым взглядом окинула собравшихся вокруг нас мужчин. «Ничего мы их не пугаем!» Подал недовольный голос один из тех, кто приволок нас сюда. «Обнюхиваем, пока вдруг одна из них та самая». «Ну так и объяснили бы им, что почем, а то бледные, как мертвячки, стоят, того и гляди в обморок хлопнутся. Оно вам надо?» Сказала и ушла, а я даже окликнуть ее не могла, так как кляп изо рта никто не посчитал нужным вытащить. Мужчины, отреагировав на ее слова, начали хмуро переглядываться, а тот, что недовольно огрызался, повернулся в нашу сторону, громко засопел, втягивая воздух, и, наконец, грустно выдохнул. «Меня Флинн звать. Вы попали на территорию оборотников. Так-то мы народ мирный, если нас не задирать. Но тут вот какая проблема. Девок у нас мало, вот и приходится умыкать. Судя по нюху, истинных среди вас нет, но замуж идти все равно придется. Так что выбирайте, красотули, за кого». Страх после его речи рассеялся, хоть и не полностью, и его место заняло праведное возмущение. «Успокоились уже. Теперь можно и кляп убрать, только не верещите, как тетярки. Головой кивните на того, кто по сердцу пришелся, и вас сразу отпустят». Пока он развязывал грязную тряпку, что не давало мне нормально дышать, я перебирала в уме все лестные эпитеты, что могли бы отнестись к его предложению, а также места, куда бы могла послать всю эту ораву мужиков. Но Милана успела раньше. «Вы ненормальные! Ни за кого из вас замуж не пойду, хоть режьте!» — закричала она во всю мощь своих легких. Мужчины, не ожидавшие, похоже, подобной прыти, сделали шаг назад. «Не выберете сами, жребий бросим. Так что 100 раз подумайте», — бросил Флинн, искоса зыркнув на мою подругу. «Нас искать будут и сюда придут», — попыталась и я достучаться до этих амбалов, но им хоть кол на голове тиши, стоят, улыбаются. «Пусть приходят, нам есть чем ответить». Этот гадкий Флинн уже начинал действовать мне на нервы. «И много вы женщин вот так умыкнули? Не аукнулось?» «В этих местах они как грибы не растут, так что пока только 2. И ничего, стерпелась и слюбилась. Вон Алиска одна из них». Он кивнул на землянку, откуда вылезла пытавшаяся вступиться за нас женщина. «Да что же это за королевство-то такое?» Не сдержавшись, воскликнула я. «Куда ни попаду, то им жениться нам не надо, то детей. Достали! Сейчас же отпустите нас на все 4 стороны, иначе пожалеете. Развели тут патриархат». «Флинн, что за истеричек вы с Гемом привели?» Плюнул себе под ноги один из мужиков. «Пусть денек в амбаре посидят, подумают. Будем еще тут распинаться и уговаривать». Все остальные его дружно поддержали громкими криками, так что Флинн и его приятель вновь закинули нас на плечи и потащили в пристройку к одной из землянок. Отворили дверь, бросили на солому и ушли, не забыв запереть засов. В мою больную ногу словно 1000 иголок впились, пришлось даже кулак прикусить, чтобы не заорать в полный голос. «Снежа, ты видела, какие они огромные? Что-то я сомневаюсь, что наши парни связываться со всей этой деревней будут». «Ты же слышала, они сказали, что оборотники. А вдруг это те самые, которых мы ищем?» Подруга грустно вздохнула. «Надеюсь, хоть Пинварта с собой заберут. Я его в сумке на берегу оставила. Жалко поросенка, пропадет ведь один». «Или нет? Скай долго церемониться с наглым пятачком не будет. Проголодается и съест. Эх!» С такими грустными мыслями мы, не вставая с соломы, прижались друг к другу поближе и, изучая потолок, погрузились каждая в свои мысли. Не знаю, сколько прошло времени, но из дремы меня вывело раздавшееся в темноте похрюкивание, перешедшее в до боли родной баритон. «Ну, наконец-то нашлись, потеряшки!»